Катюша, пора закрывать библиотеку. Кстати, не забудьте завтра прийти пораньше. Надо проверить каталог. Да что вы, Марья Петровна, да ведь завтра Новый год. Разве? Ах, да, сегодня в нашей школе костюмированный новогодний вечер. Вы пойдете? Ну, Марья Петровна, да ведь мы условились с вами встречать Новый год вместе у моей мамы. Разве? Ах, да, я даже испекла новогодний пирог с сюрпризом. Сюрпризом? Марья Петровна, ну, скажите мне по секрету, какой сюрприз? Ох, я сама очень хотела бы вспомнить, что я туда положила. А, кстати, вы не видали мои очки? Да, Марья Петровна, они у вас в руках. Марья Петровна, какие красивые цветы. Где вы их взяли? Это не я. Ох, очень странно, откуда наш завхоз мог достать альпийские фиалки. Альпийские фиалки. Ой, какие красивые. Хотя он говорит, что может все. Ну, завхозы всегда так говорят. Марья Петровна, это подарок неизвестного друга. Ох, опять фантазии. Ну, возьмите цветы с собой и закрывайте двери. Я сейчас вас догоню. Поздравляю вас с наступающим праздником, дорогие книги. Желаю вам в новом году приобрести еще больше читателей и почитателей. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лес, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь! Дорогие капитаны, разрешите мне, как самому юному, помочь вам спуститься с полок. Обопритесь на мое плечо, капитан Робинзон Крузо. Милый мальчик, хотя я живу по библиотекам уже третье столетие, но я еще юн и полон сил, как любой из знаменитых капитанов. Я спрыгнул сам. Капитан Тартарен, вы ведете себя крайне неосторожно. Это история с букетом. Ах, месье и мадам, ну как я мог нарушить славные обычаи? На Новый год дамы должны получать цветы. Тем более Марья Петровна и Катюша так заботливы, так внимательны к нам. Клянусь дарами Арктики, сливочным, земляничным, шоколадным и ореховым мороженым, капитан Тартарен прав. Ведь сегодня у нас двойной праздник, встреча Нового года и годовщина клуба знаменитых капитанов. Капитан Сент, возьмите у себя на 185-й странице большой барабан и бейте сбор. Капитаны, я предлагаю избрать сегодня председателем самого веселого, любезного и скромного из нас. Естественно, кандидат в председатели должен обладать большим опытом в устройстве вечеров, юбилеев, турниров и пикников. Кроме того, он должен быть знатоком в закусках и вина. Довольно, капитан Тартарен. Мы охотно вручим вам сегодня председательский молоток. Ах, Месье и мадам, прежде чем согласиться на это лестное предложение, я должен проверить, как сегодня звучит мой голос. Хорошо, хорошо. Прекрасно звучит, отлично. Как в лучшее время существования клуба охотников за фуражками, где я руководил воинственным хором. Да, но по старинному обычаю нашего клуба председатель обязан... А, я все понял, я к вашим услугам. Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут ли вы без лишних слов, что я стрелок великой. Но на шакалов и гиен не трачу я патрона, друзья, пред вами Тартарон, любимец Тарасона. Зверей грозили мне клыки, на Альпы я взбирался, меня глотали ледники, но я живым остался. Мой домик там среди белых стен, где тихо плещет Рона, где скажет всякий Тартарон, любимец Тарасона. О том, что я весьма не глуп, известно всем на свете. Люблю, друзья, чесночный суп, не знаю, но в паштете. Ношу гамаши до колен, на дам гляжу влюбленно. Я Тартарен, любимец Тарасона. Спасибо, я растроган. Что вы делаете, месье барон? Точу свою верную шпагу. Зачем она вам понадобилась сегодня? О, мало ли что может случиться кое с кем из вралей в ночь под Новый год. Что вы затеяли, барон? Ничего, ничего. Не обращайте на меня внимания. Пока что пейте, веселитесь, Тартарен, и не омрачайте себе последние часы этого года. Золотые слова. Возьмите бокалы, месье и мадам. Я припрятал бочонок прекрасного тарасконского вина. Подставляйте ваши бокалы. Я предлагаю тост за тех, кто в море. Кстати, я хотел бы узнать что-либо о морском обычае поднимать тост за тех, кто в море. Друзья мои, это древний тост, может быть, один из самых древних на Земле. Мне вспоминается один случай, позвольте, это было как раз в ночь под Новый год. Я путешествовал в вещевом мешке одного географа по снежной тундре Кольского полуострова. Спасаясь от пурги, мы попали на один из маяков, рассеянных на побережье Ледовитого океана. Только на маяках бывают такие старинные скрипучие лестницы, такие необычайно уютные тесные комнатки, жарко нагретые железной печуркой. И среди этого старинного уюта и тепла вот такие люди, как встретивший нас хозяин, влюбленные в свое трудное дело и в окружающую суровую природу. Это пурга дня на четыре, сказал хозяин, когда мои спутники уже за столом в верхней комнате отогревались крепким горячим морским чаем. Раньше и не надейтесь уехать. Хозяин заметил огорченные лица гостей и засмеялся. Ну что ж, будем встречать Новый год вместе. Выбора не было, мы остались на мле. В новогодний вечер в 11 часов хозяин пригласил всех подняться в башню, проверить маячный огонь. Башенный пол качался под ногами. Прожектор светил хорошо, но широкий пучок его лучей обрывался в нескольких метрах, уткнувшись в стену вихрящегося снега. Слышно было, как грохочет море у прибрежных камней. Трудно в море, сказал наш хозяин. Достается сегодня морякам. И мы вспомнили о кораблях, которые ходят в эту ночь под шквалистым ветром полярной пурги. Вы только представьте, продолжал смотритель маяка, на всех кораблях сходятся сейчас в кают-компании свободные от вахты люди. Накрыт стол, по краям стола положены специальные бортики, чтобы не спрыгивала на пол посуда. Свои бокалы люди держат в руках, чтобы не расплескалось вино. У всех глаза воспалены от штормового ветра и от бессонных ночей. И все они поднимают свой первый тост за далекие берега родимой земли. А второй за своих товарищей, за тех, кто бороздит моря и океаны, борясь со штормами, за тех, кто в море. В военные годы я служил в подводном флоте, рассказывал дальше смотритель. И мы, встречая Новый год в боевых походах, всякий раз в этот вечер в тесной кают-компании маленького подводного корабля поднимали тост за тех, кто в море. И мы знали, что в эту же самую секунду множество знакомых и неведомых друзей поднимают свои новогодние бокалы с теми же словами. И морякам становилось легко и радостно, потому что они думали тогда о несокрушимой дружбе и ясней будущую победу. Да, капитан, под всеми широтами с давних времен каждый Новый год провозглашают этот тост многие сотни и тысячи людей. Быть может, когда Магеллан впервые прокладывал путь кораблям вокруг Земли, друзья его произносили в новогоднюю ночь эти слова, чтобы пожелать ему удачи. Этими же словами вспоминали Крузенштерна в Кронштадте в новогоднюю ночь 1804 года, когда его фрегат подходил к Санта-Круц в Южной Америке. «За тех, кто в море», — говорили друзья Гончарова, и вспоминали о писателе, путешествующем вокруг света на фрегате «Паллада». «За тех, кто в море», — так желали удачи путешественникам, открывателям новых земель, отважным воинам и скромным рыболовам. «За тех, кто в море». Что, смотрите, смотрите, какой-то достопочтенный черный кот царапается в окно. Пустите его, месье Гулливер. Ой, какой замечательный кот. Смотрите, с голубым бантом на шее. Вы к нам по делу? Клянусь морскими котами, в бант вложена записка. Разрешите взять ее, многоуважаемый кот? Ага, что такое? Ага, это поздравительное письмо. Поздравительное! Внимание! Алло, капитаны, мы с Гэгльберри Финном вспомнили о вашем юбилее и решили поздравить вас от всей души. Не задерживайте нашего кота и верните голубой бант. Очень мило. Между нами говоря, мы его вытащили из косы у Бекки Тэтчер, и очень важно завязать его снова раньше, чем она проснется. Очень мило. Когда поедете в дальние плавания, прихватите меня с Гэком. Может быть, мы найдем парочку кладов или на худой конец поймаем кита. До скорого свидания в будущем году. Всегда ваш Том Сойер, путешественник и искатель кладов. Конечно, мне лично было очень приятно получить письмо от таких известных мальчиков. Но, пожалуй, им рановато вступать в переписку со столь знаменитыми капитанами, как Робинзон или Гулливер. Вы ошибаетесь, юноша. Известно ли вам, что Том Сойер и Гэкльберри Финн почти единственные литературные герои, которым поставлен памятник на их родине. Американский скульптор увековечил обоих, а Гэкльберри Финна он изобразил с дохлой кошкой в руках. Ай-яй-яй, это было не тактично, капитан Робинзон. Да. Вы так напугали мсье кота. Бедняга удрал, даже не отведав фаршированной куропатки с орехами. Кое-кому сегодня достанется на орехи. Ну, перестаньте, барон. Неужели вы всю ночь будете точить вашу шпагу? О, нет. По ночам мы пускаем шпаги в дело. Вы что-нибудь слыхали, Тартарен, о Варфоломеевской ночи? А? Что? Сарак, ой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кажется, начинается извержение одного из московских вулканов. Возможно. Сума, смотрите, что-то сверкнуло. Успокойтесь. Успокойтесь, достопочтенный барон. Это телеграмма молния. Телеграмма молния? Кому? Кому? Кому? Капитаны! От мистера Пиквика, глядите-ка, от мистера Пиквика. Мистер Пиквика. Слушайте, джентльмены, от имени Пиквикского клуба я имею честь поздравить клуб знаменитых капитанов в день его годовщины. Я и впредь буду охотно предоставлять клубу свой почтовый дилижанс для встреч с друзьями. Только не задерживайте его, а то мне как-то пришлось просидеть в таверне «Золотой якорь» лишние полчаса. Педант, педант. Остаюсь готовый к услугам, Сэмюэл Пиквик, эсквайр. Браво, мистер Пиквик, браво, браво. Привет, мистер Пиквик. И всему пиквикскому клубу. Я не понимаю, почему вы так обрадовались, получив привет от этого старого лгуна. Да я бы лучше удалился в пещеру и прожил бы там всю жизнь отшельником, чем иметь дело с этим человеком. Вы хотите удалиться в пещеру, барон? Это легко сделать. И даже не в пещеру, а в целый пещерный город. Робинзон, это старая песня про вашу пещеру на острове. Как она вам самому не надоела? Ничего подобного. Однажды я путешествовал по Грузии в багаже одной археологической экспедиции. В ночь под Новый год мы остановились на ночлег в одном необычайном городе. Археологи сели за праздничный ужин, а я провел ночь в ящике в обществе старинных монет. Но я не проскучал. Я узнал от них массу интереснейших вещей об этом городе. В обрыве над Курой вырыты 365 пещер, соединенных между собой лестницами, туннелями, мостиками. Это единственный в своем роде пещерный город Вардзия. Начал строить Вардзию грузинский царь Георгий III, а закончила его дочь, легендарная царица Тамара. Вардзия пострадала от времени землетрясений, но многое сохранилось и до наших дней. Там можно увидеть очень занятную пещеру. В стенах ее выбиты маленькие полки и ящички, где, очевидно, хранились лекарства. Есть пещеры-мастерские, есть и такие, где делали вино. В полу у них выдолблены каменные ванны для винограда, и кое-где остались громадные кувшины для вина. Недалеко от зала Государственного совета находятся жилые комнаты царицы Тамары. Множество открытых террас с чудесным видом на долину Куры и далекие горы Кавказа висят над бурной рекой. Окна и дверные арки украшены тонкой искусной резьбой. Вся обстановка, сделанная здесь с особенной тщательностью, выдолблена прямо из массива стен. Широкие ложа, шкафы в нишах со следами деревянных полок. В подземной церкви на одной из стен сохранились фрески с изображением царя Георгия III и царицы Тамары с планом Вардзии в руках. Неподалеку от них изображена какая-то мужская фигура. По преданию, это знаменитый поэт древности, краса и гордость Грузии Шота Руставели, занимавший в те времена пост главного казначея Вардзии. Пещерный город был окружен виноградниками и чудесными садами. По глиняным трубам, проложенным в скалах, подавали в город воду из чистых горных источников. Этот древний водопровод был длиною в целых 6 километров. И молоко с верхнего плато, где было пастбище для скота, стекало в город тоже по глиняным трубам. Вардзия была элитной резиденцией грузинских царей, и монастырем, и крепостью, где жило до 20 тысяч воинов, потому что этот укрепленный город-замок должен был служить главным опорным пунктом целой линии укреплений в горах, защищавших южные владения Грузии от набегов иноземных завоевателей. О, замечательно! Вообще горы, пропасти, ущелья – это моя стихия. Да. А вы слыхали, Тартарен, о битве при Фермопильском ущелье? Вы что, думаете меня запугать? Ребенок! У старого льва есть еще клюв и когти. Достопочтенные капитаны, не будем ссориться в канун Нового года. Тем более, что... Взгляните в окно. Какие-то мальчики подают сигналы с крыши соседнего дома. Действительно? Видите? С чердачного окна поднимаются морские флаги. Что это может значить? Капитан Немо, расшифруйте телеграмму. Дорогие капитаны, я только что на мотоцикле вернулся с вокзала. И еле успел подать по форме номер один позывной сигнал общий. Вся команда собралась, чтобы поздравить вас с годовщиной клуба. С пионерским приветом, Тимур и его команда. Я с особым удовольствием занимаю место на полке рядом с Тимуром и его командой, потому что они понимают, что такое труд, долг и честь. А потом это было так трогательно, когда этот достойный юноша привез девочку на вокзал, чтобы она успела попрощаться с папой. Мальчик совершил благородный поступок. Привет тебе, Тимур, и твоей команде! Капитаны, я предлагаю тост в честь всех друзей нашего клуба. Поднимаем дружный капитанский тост за ночной жемчужный блеск далеких звезд, за корабль любимый и за ветер с гор, за необозримый голубой простор, за необозримый голубой простор, за того, кто слышит нас в урочный час, кто нам письма пишет, крепко помнит нас. В песнях ночи в южной, в блеске дальних звезд, поднимаем дружный юбилейный тост. Юбилейный тост! Клянусь глобусом, так приятно встречать Новый год в нашей уютной библиотеке. Но не всегда достопочтенным путешественникам так везло. Многие из них не раз встречали Новый год среди ледяного безмолвия полярной ночи. Новогодняя ночь. Наступает 1894 год. Небольшое деревянное судно окружают нагроможденные льдины, смёрзшийся в необозримое ледовое поле. В темном небе над горизонтом, точно серебристый вуаль, висит северное сияние. Его лучи дрожат и переливаются синими, желтыми, зелеными огнями. Только белые медведи бродят во мраке вокруг закованного в лед судна. Вчера один из этих зверей до того обнаглел, что стащил с палубы двух ездовых собак и успел загрызть их, прежде чем подбежавшие люди убили его. Далеко осталось все дорогое людям. Семья, родина. Ни одна весть не достигает суда. И отсюда не подашь голоса. Никто не услышит, не придет на помощь, что бы ни случилось. И все же люди бодры и веселы. В кают-компании дымятся розданные по случаю Нового года сигары, и горячий пар поднимается над чашей грога, распространяя приятный запах корицы. русоволосый высокий начальник поднимает тост за успехи и благополучное возвращение экспедиции. Так встречал свой первый Новый год в Арктике отважный путешественник к Северному полюсу Фритьоф Нансен на своем знаменитом судне «Фрам». В переводе на русский это значит «вперед». И еще год прошел в суровой борьбе с природой и лишениями. А третью зиму и третий Новый год Нансен встречал далеко от Фрама, на берегу земли Франции Иосифа. Он отправился к Северному полюсу на санях, запряженных собаками, с единственным спутником Иоганссоном. Но полюса они так и не достигли. А Ливингстон и Стэнли встречали новый 1872 год в дремучих тропических лесах экваториальной Африки. Стэнли несли на носилках, он мучился от африканской лихорадки и даже не хотел смотреть на жаркое из жирафы, которым угощал его Ливингстон. Известный русский путешественник капитан Головнин встречал наступление нового 1812 года в еще более тяжких условиях. Он и его спутники, моряки, совершавшие кругосветное плавание на шлюпе Диана, были захвачены в плен японцами. Их держали в клетках в городе Хакодате. А я вам расскажу, как другой русский путешественник Козлов встречал новый 1909 год на Горной Азии, в оазисе Гуйдуй, в китайском монастыре. Собравшись тесным кружком, члены экспедиции пили кофе и слушали граммофонные пластинки. Здесь же были китайцы и тангут. Прослушав арию, тангуты низко кланялись граммофону и благодарили. Наступила звездная лунная ночь. Все вышли на улицу. Снега не было. Только ледяной ветер крутил пыль. С вершины ближайшего холма взвелись в небо две золотистые ракеты, вызвавшие крики удивления и радости тангутов-кочевников. Даже ручной бурый гриф принял участие в торжестве и получил свою долю праздничного угощения. Большой кусок бараньего лёха. Ах, месье и мадам, я, конечно, не ручной гриф, но я тоже не отказался бы от хорошего куска жареной баранины под горчичным соусом с маслинами и фисташками. О! Кто бы это мог быть? Неужели Марья Петровна забыла что-нибудь? Вот, барон, когда может пригодиться ваша уважаемая шпага. О, что вы, я только начал ее точить. Вообще, кто бы вы ни были, почтенный старец, закройте дверь, дует. Позвольте, позвольте, очень знакомое лицо. Мы с вами не встречались на полюсе? Возможно. Его знает весь мир. Это Дед Мороз. Как это Дед Мороз? Дед Мороз. Здравствуйте, дорогие капитаны, здравствуйте. Но вот мальчик узнал меня первым. Но ведь и вы все когда-то были мальчиками и тоже узнавали меня с первого взгляда. Сегодня наверху в большом зале новогодняя елка. Слышите? Слышите музыку? А я в этом году не попал на новогодний бал и не увижу сверкающую огнями елку. Там, где появляюсь я, мой мальчик, нет места грусти. Я пришел за вами, капитаны. Сегодня я хозяин на всех елках, и я решил сделать детям еще один подарок. Я хочу, чтобы дети увидели знаменитых капитанов на новогоднем балу. Ну, тогда в путь, месье и мадам, скорее! Нас ждет веселье, друзья и призы. Путь, капитан! Но мы не одеты для сегодняшнего бала. Боюсь, что наши кафтаны и ботфорты весьма отстали от моды. Ведь это костюмированный бал. Я даже склонен думать, что вы получите призы, потому что ваши костюмы самые интересные. Ребята, а теперь хоровод вокруг елки. Ба, да здесь все свои. Смотрите, Иван-Царевич, Серый Волк, Дон Кихот, Три мушкетера. Нет, вы посмотрите сюда, месье и мадам. Снегурочка, Красная Шапочка, Золотая Рыбка, Шахерезада. Но как здесь очутился Пятница? Кто его пустил? А? Ох, какая огромная елка! И смотрите, она вертится. Почему Иван-Царевич выбежал на эстраду? Прекратите танцы! Прекратите танцы! Ребята, внимание! Ребята, к нам пришел в гости Дед Мороз! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие дети, здравствуйте! А я сегодня не один. Я привел с собой знаменитых капитанов. Иван-Царевич, взгляни. Диксент? Робинзон? Немо? Как же вы? Снегурочка, Снегурочка, ты не знаешь, кто этот толстяк в берете и болотных сапогах? Нет, не имею понятия. Дорогие друзья мои, вам сегодня повезло. Увидите перед собой самого Тартарена из Тараскона. Это я. Ребята, здравствуйте. Ребята, не толкайте. Вы все успеете разглядеть. Да. Тихо. По новогоднему обычаю опоздавшие гости должны сделать какой-нибудь сюрприз. Снегурочка, отойдите в сторону, ведь вы заслонили от всех барона Мюнхгаузена. Простите меня, пожалуйста. Ну, мы ждем, дорогие капитаны, ждем. Вероятно, каждый из вас в отдельности... Ни в коем случае, только все вместе. Капитан Гулливер, начинайте. Где б мы ни бывали, капитаны, нас вела счастливая звезда. Смело бороздили океаны наши быстрокрылые суда. Вслед за Гатерасом пробивались, волю заблуждая в царстве льдин. С капитаном Немо опускались в омут неизведанных глубин. Каждый глобус мечтой благородною ты манила с немало берег, и тебе свою песню походную посвящает семья моряков. С Тартареном мы подстерегали кровожадных африканских львов. Вместе с Робинзоном проплывали мимо неизвестных островов. Странные рассказы Гулливера сонную будили тишину. В целом свете не было примера странствия барона на Луну. Старый глобус, ты много чудесного нам откроешь на будущий год. В мире столько еще неизвестного, как берег, как ментальный берег. Новогодний парад масок. Снегурочка, берите под руку капитана Гатераса. Капитан Гатерас, прошу вас. Золотая рыбка, капитана Немо. Прошу вас, капитан Немо. Шахерезада, Дика Сэнда. Вашу руку, Дик Сэнд. Ну а ты, красная шапочка, пригласи капитана Тартарена. Простите, капитан Тартарен. Что вы хотите, мадемуазель Красная Шапочка? Расскажите какой-нибудь страшный новогодний рассказ. О, охотно. Соберитесь в кружок возле елки, и я расскажу вам историю, от которой в ужасе разбегались берберийские львы. Рассказывайте, Тартарен, проведите весело эти последние минуты. А, барон Мюнхгаузен, ребенок, меня не могли испугать даже духи египетских пирамид. Как раз об этом я и собираюсь рассказать. Подслушайте. Недавно я собрался в Каир, чтобы поохотиться там на львов и слонов. Но, увы, месье и мадам, их в Египте больше не осталось. Тогда я вспомнил о своей юношеской мечте помериться силами с некими крокодилами. Ах, и здесь меня ждало разочарование. В Египте нет больше и крокодилов. Напуганные шумом цивилизации, они ушли на юг, в верховье Нила, и только в глубине Судана и в Абиссинии можно еще встретить этих чудовищ. В крайне грустном настроении я готовился встретить Новый год в гостях у одного знакомого египтолога. И вдруг он меня спросил: «Дорогой Тартарен, вы слыхали что-либо о духах-гениях пирамид?» «Нет, я ничего не слыхал». Тогда он мне рассказал, что каждая из пирамид имеет своего гения-хранителя. Один из этих духов – прекрасная девушка. Всякий, кто видит ее, теряет разум и потом блуждает в пустыне до тех пор, пока не погибнет от зноя и жажды. Я стал спорить, доказывать, что этого не может быть. Ну, короче говоря, мы быстро заключили пари на дюжину шампанского. Моя общеизвестная храбрость подмывала меня согласиться на это рискованное предприятие. Я немедленно отправляюсь в пустыню, чтобы встретить Новый год у подножия пирамиды Хеопса. Ах, месье и мадам, это было тяжелое путешествие. Дело в том, что я с большим трудом втиснулся в трамвай. Да-да-да. Который довез меня до края пустыни. Отсюда широкая дорога вела на вершину холма, где расположены пирамиды. Уже вечерело. И вдруг, друзья мои, мне послышались звуки, потрясшие меня до глубины души. И вы представьте себе мой ужас, когда от пирамиды отделилась высокая белая фигура. В это время луна вышла из облаков, и я отчетливо увидел прекрасную девушку, одетую так, как одевались модницы Нильской долины, так это 5000 лет тому назад. Она подняла к звездному небу тонкие руки, украшенные браслетами, запела какую-то песню и двинулась ко мне навстречу. О, месье и мадам, мне стыдно сознаться. Я закрыл лицо руками, чтобы избежать смертоносных чар, и бросился бежать. Но мне преграждают дорогу воины с поднятыми мечами. Спасения нет. И в этот момент я слышу гром аплодисментов, целую овацию. И представьте себе, кому? Ей, да-да. Понимаете, оказывается, возле пирамид расположен модный отель. Мэна Хаус для богатых туристов. Дирекция отеля решила устроить для них новогодний концерт на фоне пирамид. Я случайно влез на сцену во время исполнения отрывка из оперы «Аида». Милая Аида! Вы, кажется, немного увлеклись, высокоуважаемый капитан Тартарен. Трамвай в пустыне? Опера возле пирамид? Это напоминает рассказы достопочтенного барона. Но вы ошибаетесь, капитан Гулливер. Я могу подтвердить, что в этом смешном рассказе не было ни слова лжи. Трамвай действительно ходит от центра Каира до пирамид, и хозяева модных отелей готовы придумать что угодно, только бы привлечь туристов. Ну, Тартарен, настало время рассчитаться с вами за все обиды и оскорбления, которые вы мне нанесли. Это вы придумали мучить меня целый год с загадками, ребусами, викторинами, кроссфордами и шарадами. Защищайтесь, я вас вызываю на дуэль. Что такое? Малютка, я бы мог вас стереть в порошок. На дуэль при детях, месье барон. Фи, это неудобно. И именно при детях, которых вы, не считаясь с возрастом и отметками, втянули во все эти географические игры, вы и должны дать мне удовлетворение. Месье барон, я вас очень прошу, уберите шпагу, уберите. Меня это раздражает, а я в гневе очень опасен, уверяю вас. Но вообще, дуэль на шпагах мне не подходит. А вы думаете, мне подходит? Знаете, что? Я предлагаю дуэль на правдивых историях. Прекрасно! Это пожалуйста! Вот это пожалуйста! Прекрасно! Я даже готов быть вашим секундантом, барон. Как сейчас помню, это случилось ровно 49 лет тому назад, в ночь под Новый год. После рокового рейса на Санто-Шоколаде я снова шел к Северному полюсу. Но теперь уже не на корабле, нет, а на собаках. Да, если вы, уважаемый капитан Гатерас, опять соберетесь в эти места, настоятельно рекомендую вам последовать моему примеру. Это же весьма экономный и быстрый способ передвижения. Для начала вполне достаточно одной пары собак. В пути же они щенятся. И через короткое время новорожденные уже годятся в упряжку. Да. А потом и они синятся, и так далее. Но одним словом не прошло и полгода, как в моей упряжке бежало уже 1458 собак. В таком количестве они представляли смертельную опасность для любого полярного зверя. Завидев белого медведя, я спускал их с упряжки, они быстро рвали его в клочья и питались его мясом. Но каждый раз, чисто собачьей преданностью, оставляли мне несколько килограммов свежей медвежатины. Но я питался не столько мясом, сколько хинином, так как меня все время трепала жесточайшая тропическая лихорадка. Да, так вот, как-то ясной лунной ночью я останавливаюсь на ночлег и так невольно взглянул на ручной барометр и ахнул от неожиданности. Стрелка барометра стояла на ноле. Значит, я настиг полюса. Оглядываюсь и вижу, что меня со всех сторон окружает один только север. Вы понимаете, ни малейших признаков ни запада, ни востока, ни юга. Я действительно на Северном полюсе. И тут я почувствовал, что я устал. Я валюсь прямо на снег, который покрывает толстым слоем вечно мерзлую землю, Но меня не оставляет трясти лихорадка. Температура 41,8. Но я сохраняю полное сознание и чувствую, что стремительно погружаюсь в снег, который также стремительно тает подо мной. Да-да-да-да-да, такой уж у меня был жар. Я понимаю, что каждая минута этого невыносимого погружения удаляет меня от моих собак. От ужаса меня из жара бросает в холод. Температура сразу снижается до 32 градусов. Снег подо мною перестает таять, и я со всего размаха ударяюсь в какой-то толстый шест, который с треском ломается. И представьте себе мое удивление, когда оказалось, что я напоролся не более и не менее, как на земную ось. О, мне стоило немалого труда выковать из обломка клинок для моей шпаги. Вот она! Барон, позвольте, земная ось – это просто воображаемая линия. Так а я и не делаю из этого никакого секрета. Итак, я призываю вас всех в свидетели, что Тартарен посрамлен и уничтожен. Я вам на это отвечу в будущем году. И все эти дети тоже будут вам отвечать целый год. Они вас разоблачат. Дорогие друзья, догорают огни на нашей новогодней елке. Прощайте до будущего года. С наступающим Новым годом, с новыми путешествиями, с новыми мечтами, с новыми необычайными приключениями. И под водой, друзья мои, и обязательно в Арктике. С новыми историями, не правда ли, барон Мюнхгаузен? И обязательно правдивыми Тартарен. Настало время всем снять маски. Я первый снимаю. Федя, не подумай. Ой, смотрите, смотрите. Дон Кихот наш учитель рисования старого Б. Ребята, а куда исчез Дед Мороз? Дед Мороз. Где он? И почему капитаны не снимают масок? О, свистать всех вниз? Нельзя терять ни минуты. Здорово. Скорей в библиотеку. Это настоящие знаменитые капитаны. По полкам, месье и мадам, по полкам. А где моя шпага? Я не успею вложить ее в картинку на 25-й странице. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания вашу руку, капитан. До свидания вашу руку, капитан. Новогодней елки потускнел наряд. Мы на книжной полке снова встали в ряд. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Катюша, пора закрывать библиотеку. Марья Петровна, можно мне еще немного остаться? Я бы очень хотела сегодня закончить работу по выставке. У меня почти все уже готово. Какая выставка? Вы разве забыли? Выставка в честь 70-летия со дня рождения знаменитого капитана Георгия Седова. Ах, да, конечно, конечно. Только, Катюша, вечно вы все путаете. Я, как сейчас помню, газеты в свое время писали о лейтенанте Седове. Так, Марья Петровна... Да, да, я это утверждаю, о лейтенанте. Я тогда была молоденькой девушкой, такая, как вы сейчас. И только начала работать в библиотеке. Но я всегда ценила точность и пунктуальность, моя дорогая. Марья Петровна, Георгий Седов был в чине старшего лейтенанта русского флота. Но он был капитаном корабля «Святой Фока», на котором и совершил свое историческое путешествие. Вот в этой вот книге. Зачем мне книги? Я провожала «Святого Фоку» на пристани в Архангельске, когда он уходил в полярные моря. Какая счастливая. Марья Петровна, так разрешайте мне остаться? А зачем? Ах, да. Но, Катюша, все должно идти по расписанию. Выставку мы закончим завтра. Закрывайте двери. Чинно сходим со страниц, шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь! Скорее, капитаны! Я едва усидел в своем переплете. Так мне хотелось взглянуть на выставку. Спокойствие, юноша, у нас впереди целая ночь. Друзья мои, но я не вижу капитана Тартарена. А где достопочтенный барон Мюнхгаузен? Я расстался сегодня утром с ними, капитаны. За последнее время они немного растрепались и дрейфуют сейчас в переплетной мастерской между Вальтер Скоттом и Чеховым. Капитан, капитаны, взгляните, какая интересная выставка. Давайте приведем все в порядок. Капитан Немо, помогите мне укрепить повыше портрет Седова. Я сделаю это с особым удовольствием из уважения к памяти этого замечательного моряка. Разрешите положить на видное место книгу достопочтенного профессора Визе. Ведь, если я не ошибаюсь, он был одним из спутников Седова и находился на борту Святого Фоки. Представляю себе удивление Катюши и Марии Петровны, когда они завтра откроют библиотеку. Я полагаю, на сегодняшнем заседании мы вспомним Георгия Седова. Кто будет председателем? Гатерас! Конечно, путешественник по Арктике, только Гатерас! Не смею отказаться от этой чести, капитаны. Диксент, почему вы во время заседания клуба покинули свое кресло? Прошу прощения, капитаны, прошу прощения. Дело в том, что меня очень заинтересовала одна фотография на выставке. Что за фотография? Смотрите, смотрите, большое здание на фоне южного города. Я не понимаю, какое оно имеет отношение к жизни знаменитого полярного капитана. Самое прямое. Георгий Яковлевич Седов родился недалеко от Мариуполя, на Кривой Косе, у самого Азовского моря, в небольшом рыбацком поселке. Но на фотографии вовсе не рыбацкий поселок, капитан Гулливер. Терпение, юноша. Я когда-то стоял на полке в библиотеке мореходного училища в городе Ростове-на-Дону. И это здание мне хорошо знакомо. Но при чем же тут Седов? Еще немного терпения. Георгий Яковлевич Седов учился здесь. И сейчас это училище носит его имя. С ранних лет Седов работал на складе. таскал мешки, катал бочки, чинил паруса и сети. Но по ночам он запоем читал книги, воображая себя то Робинзоном, то Суворовым, то Ломоносовым. Он свел дружбу с одним старым моряком, шкипером. Этот шкипер посоветовал Седову поступить в мореходные классы. Но родители были против. Семья большая, кормить ее трудно. А мальчик был хорошим работником. И вот тайком, взяв с собой узелок с хлебом, Седов пешком отправился в Ростов-на-Дону. В ту пору ему уже минуло 18 лет. В 1896 году в вестибюле училища появился какой-то деревенский паренек с маленьким узелком в руках. Он обратился к величественному швейцару и робко спросил: «Мне бы повидать директора, хочу поступить учиться». Швейцар с недоверием оглядел бедно одетого просителя, с сомнением покачал головой и неохотно впустил его в кабинет. Директор внимательно выслушал сбивчивый, взволнованный рассказ юноши и спросил: «Какое у тебя образование?» «Окончил церковно-приходскую школу». «Маловато. Морские науки требуют больших знаний, особенно математики. А ты уже плавал?» И директор посмотрел на юношу через очки. «Мало. На отцовской лодке разве, на рыбачьей?» Некоторое время директор молчал, задумчиво разглаживая бороду, и, наконец, произнес: «Вот что. Сначала держи экзамен, а там посмотрим». И Седов, сын бедного рыбака, поступил в мореходные классы, и началась его морская судьба. Зимой Седов учился, летом плавал матросом, чтобы скопить деньги на зиму, на ученье. Но какую цель поставил себе в жизни этот человек? Северный полюс, Арктика. Огромные неисследованные просторы, три четверти которых примыкают к России. Кому, как не русским, должна принадлежать честь изучения этого самого таинственного и неприступного места на земном шаре? Вот об этом много лет мечтал Георгий Седов. Но сколько труда, сколько нечеловеческих усилий ему пришлось потратить, чтобы добиться разрешения начальства и собрать скудные средства для своей экспедиции. «Трудное дело открыть полюс», писал ему крупный русский гидрограф Варнек. Но и то, что вы сделали до сих пор, было исключительно трудно. Побороть упорство высшего начальства удается немногим, и я уверен, что если вам удалось преодолеть льды, которые вас встретили в Петербурге, то и полярные льды вас не остановят. Седов готовился к экспедиции. Царское правительство денег ему так и не дало. Экспедицию свою Седов снаряжал на те деньги, которые дали ему частные лица. Седова осыпают письмами, незнакомые молодые люди просят его взять их с собой, и даже одна маленькая девочка обращается к нему с просьбой: «Я читала у Жюль Верна, что на Северном полюсе есть вулкан. Прошу вас после открытия написать мне об этом». Уже судно «Святой Фока» стоит в Архангельском порту, готовое к отплытию. Но петербургское начальство верно себе. Оно не торопится выслать аппаратуру, измерительные приборы, консервы. Нет почему-то радиотелеграфиста. 27 августа 1912 года корабль с опозданием почти на полтора месяца, так и не дождавшись телеграфиста, покидает, наконец, порт. И это опоздание было роковым. Слишком коротко лето в Арктике, чтобы можно было медлить. Но у Седова не было другого выхода. Он сделал все, что было в человеческих силах. Он поставил на карту свою жизнь. Достигнуть полюса или умереть. И он не вернулся назад. Но его дерзновенные мечтания осуществили другие. В 1932 году советский ледокол «Сибиряков» впервые прошел северным морским путем за одну навигацию. Великий морской путь озарили огни маяков. Появились полярные порты. Радиомаяки стали давать в эфир свои позывные. Наконец, в мае 1937 года самолеты доставили на Северный полюс четырех зимовщиков. Была открыта Советская станция «Северный полюс». На дрейфующей льдине в 3 метра толщиной зимовщики прожили 9 месяцев, делая научные наблюдения в этих никем не исследованных местах. Над их головами дважды пролетали бесстрашные советские летчики. Сначала Чкалов, потом Громов. Они первые проложили кратчайший воздушный путь из Европы в Америку через полюс. Да, дорога на полюс. Старинная мечта отважных и бесстрашных. Капитан, я позволю себе напомнить, что достопочтенный капитан Гаттерас нарушает традиции клуба. Верно. И... мы не слышали песни нашего председателя. Да. Хорошо. Слушайте, капитаны. Сколько раз эту команду давал своим матросам капитан Седов? Посмотрите, капитаны, я вижу на выставке фотографию новой земли и карту, подписанную именем Седова. Разве он исследовал новую землю? По пути к полюсу Седов имел вынужденную зимовку на новой земле. 11 месяцев продолжался ледяной плен. Вот выписка из дневника Седова. Нам достался счастливый жребий. Внести исправление в существующую веками неверную карту новой земли. Да, да, да, я слышал. Исследования самого Седова, а также географа Виза и геолога Павлова дали обширный научный материал и первые достоверные сведения о внутренней части Северного острова, новой земли. Это был большой вклад в науку. Но как могла экспедиция Седова добраться на деревянном судне до новой земли? И что дает возможность плавать в этих водах без ледоколов? Гольфстрим. Но разве Гольфстрим достигает берегов новой земли? Вы не ошиблись, капитан Робинзон? Нет, он не ошибся. Сколько раз моряки, вернувшись из полярного плавания, с благодарностью вспоминали это слово «Гольфстрим». Но, конечно, лучше всех нас может рассказать об этом течении капитан Немо. Я расскажу, но только не здесь, капитаны. Если угодно, я попрошу вас последовать за мной на странице романа Жюль Верна «80 тысяч верст под водой» на борт Наутилуса. Как я мечтал об этом дне! И, наверное, каждый мальчик хотел бы сейчас оказаться на моем месте. Полный вперед! Где мы плывем, достопочтенные капитаны? Смотрите, кругом расстилается однообразная зеленоватая пустыня океана. Ну, с альбатросами мы в Атлантическом океане. Что это? У самого горизонта какая-то темная черточка пролегла поперек нашего курса. Да, и черточка становится все шире. Навстречу пахнуло теплым ветром. Как странно. Темно-синяя река течет в океане. И как резко отличается цвет ее воды от остальной поверхности моря. Я вижу моих старых знакомых, летающих рыб, а по воде плывут водоросли тропических морей. Кто занес их сюда, на север Атлантики? Гольфстрим. Гольфстрим? Да, да. В переводе с английского это слово означает «заливное течение». Оно рождается у берегов Центральной Америки в Мексиканском заливе, где жгучее тропическое солнце нагревает воду до 29 градусов по Цельсию. Но настоящее начало Гольфстрима нужно искать в открытом океане, где пассаты, постоянно дующие с запада на восток, создают мощное экваториальное течение. Гольфстрим проходит между Флоридой и Кубой и несется через Атлантику к Европе. Недалеко от Азорских островов Гольфстрим разделяется на два главных рукава. Южный идет к африканским берегам, северный же, пройдя вдоль берегов Европы, Гренландии, Шпицбергена и Новой Земли, проникает в ледовитый океан. Охладившись в нем, воды Гольфстрима спускаются вниз, чтобы снова вернуться к Мексиканскому заливу. Издревле эта синяя теплая дорога соединяла старый и новый свет. Еще в античные времена случалось, что течение приносило лодки с людьми из океанских стран в Европу. Возможно, Гольфстрим отчасти способствовал открытию Америки. Незадолго до экспедиции Колумба к Азорским островам приплыли стволы мексиканских сосен, искусно вырезанные деревянные вещи и мертвые люди, не похожие ни на европейцев, ни на африканцев. Возможно, что эта находка подтвердила предположение Колумба о существовании на Западе какой-то земли. Много странных явлений стали понятными после того, как люди изучили Гольфстрим. Уже давно замечали, например, что семена и плоды американских растений, совершенно не встречающихся в Европе, словно чудом оказывались на ее берегах. У Белого моря были найдены семена американской мимозы. В Северной Норвегии приплывали кокосовые орехи. Их приносит Гольфстрим. На климат Европы это течение оказывает огромное влияние. Вот пример. Полуостров Лабрадор на севере Америки лежит на одной широте с английским городом Плимутом. На Лабрадоре ледяная пустыня, в Плимуте растут субтропические мирты и лавры, потому что вблизи от Плимута проходит Гольфстрим, а Лабрадор лежит далеко от него. К западным берегам Новой Земли, вдоль которых идет один из рукавов Гольфстрима, корабли могут летом приставать без ледоколов. А с восточной стороны этого острова вода почти круглый год покрыта льдом. Мурманск севернее Ленинграда, но он ближе к Гольфстриму, и его порт свободен ото льда, а ленинградский зимой замерзает. И, наконец, Гольфстрим облегчает навигацию по Северному морскому пути. Клянусь Гольфстримом, я всю жизнь плавал в арктических морях. Но, увы, мне ни разу не удалось пройти Северным морским путем. Капитан Немо, как бы мне хотелось совершить такое путешествие. Если бы мы могли пройти в устье Колымы, там в свое время работал Седов. Это было бы особенно интересно. Да. Я подчиняюсь вашему общему желанию, капитаны. Вперед, Наутилус, курс вас на Колыму! Умчит куда-нибудь. Друзья, на север путь лежит сквозь полог снеговой. Сияние севера горит вдали, как мой, мой, мой. Какое суровое место, капитаны. Мы у побережья Восточно-Сибирского моря, вблизи от устья реки Колымы. Капитаны, я знаю одну историю, которая произошла здесь. Гидрографу Седову было поручено исследовать устье этой реки, чтобы узнать, могут ли сюда заходить морские корабли. От того места на берегу, где шли работы, до лагеря было 20 километров. В лагере остались драгоценные для экспедиции приборы-хронометры, хранители точного времени Пулковского меридиана. Без них невозможно никакие наблюдения. Хронометры должны идти, не останавливаясь. Если они станут, экспедиции без них нечего будет делать. Так вот, приближалось время, когда нужно было заводить хронометры, и Седов отправился в лагерь. Он быстро шел по берегу океана, пока путь ему не преградила бурная глубокая река, впадающая в океан. Недолго думая, Седов решил перейти ее вброд. Это оказалось невозможным. Тогда он решил искать брода выше. Прошел километра два, а брода все нет. Седов начал не на шутку беспокоиться. Он возвратился обратно, снова пытался перейти речку вброд у самого впадения ее в океан, используя песчаную насыпь. Но сильное течение тянуло его в океан, песок уходил из-под ног. Что делать? Вернуться обратно, взять лодку и плыть в ней к лагерю? Нет, не успеть. А время уходит, время не ждет. Осталось немножко больше получаса. Седов оглядывается кругом и вдруг случайно замечает на берегу два бревна. Седов катит бревна, связывает их шнурком от часов, больше ничего под руками не было, садится верхом на бревна и, отталкиваясь шестом от дна реки, пускается в плавание. Но на середине реки шест уже недостаенно, плот уже неуправляем. А тут еще новая беда. Лопнул шнурок, бревна разъехались, и Седов уже плывет, держась левой рукой за бревно, борясь со стремительным течением. Стоит только мускулам ослабеть на минуту, и Седов станет игрушкой океана. Как он доплыл, как хватило у него сил встать и идти, Седов и сам не знал. Он бежит к домику, бросается к хронометрам, прислушивается. В красном ящике мерно постукивают три небольших прибора. Как бы мне хотелось воспитать в себе такое же упорство и твердость. Да, Седов достоин того, чтобы ему подражали. Капитан Немо, мне бы хотелось сегодня глубже проникнуть в сердце Арктики. Это возможно? Хорошо. Мы берем курс на полюс. Вы думаете, нам удастся пройти подо льдами? Попытаемся. В свое время я пробовал достичь таким путем Южного полюса. Вперед, курс норд! Почтенные капитаны, где мы? Я вижу кругом плавающие льдины. Прошу всех подняться на мостик. Мы на полюсе, да? Нет, юноша, мы вблизи от полюса. Но дальше расстилаются сплошные ледяные поля. Наутилус не сможет пробить ледяной потолок. Я требую, чтобы вы шли вперед, Немо. Пробивайтесь во что бы то ни стало! Я не могу рисковать кораблем, капитан Гатерас. Высадите меня на краю ледяного поля. Я пойду пешком. Успокойтесь, капитан Гатерас, вы этого не сделаете. Как вы смеете не выполнять мой приказ? Я сегодня председатель. А я капитан своего корабля. И на борту Наутилуса приказывать буду только я. Пустите меня! Пустите! Спокойствие! Капитан Немо прав. Это морской закон. Капитан хозяин на своем корабле. Хорошо. Я подчиняюсь. Я предлагаю закончить наше путешествие в одном из мест Арктики, вошедшем в историю. Капитан Немо, какой остров простирается перед нами? Остров Рудольфа. Что это? Что это? Это обваливаются глыбы с глетчера, унося в своем падении землю и камни. Спускайтесь за мной на лед. Становитесь на лыжи! Капитаны, поднимайтесь сюда! На эти обледенелые камни! Я нашел мраморную доску, смотрите! Здесь погиб Георгий Седов. Эта доска установлена в память бесстрашного русского путешественника. Как называется это место? Мы на мысе Аук, на юго-западной оконечности острова Рудольфа, на 82 градусе северной широты. Седов оставил свой корабль в бухте Тихой и пошел пешком на полюс. В пути он тяжело заболел, но до последней минуты он, лежа на нартах, держал в руках компас и следил, чтобы его верные спутники, матросы Линник и Пустошный, не повернули обратно на юг из-за любви к нему и из-за страха за его жизнь. Кто это пел, капитаны? Это пели зимовщики. Сейчас остров Рудольфа стал обитаем. В бухте Тихой, где зимовал Седов, создана самая северная в мире полярная станция. Нам пора. Уже близится утро. За мной, на борт. На борт Наутилуса. Ну вот, мы вернулись в нашу библиотеку. Ну, я думаю, что мы больше не сядем за стол. Капитаны, подойдите сюда, к портрету Седова. Да, это был энтузиаст и мечтатель. Какая сила мыслей, какая воля чувствуется в глазах этого человека. Вот на выставке лежат записки художника Пинегина, спутника Седова. Послушайте, что он пишет. Только теперь, смотря на последнюю фотографию Седова, снятую за несколько минут до отправления, я припоминаю, как прекрасно было его бледное и вдохновенное лицо с далеким взглядом. Он сказал: «Пришло время. Сейчас мы начинаем первую попытку русских достичь Северного полюса. Трудами русских в историю исследований Севера записаны важнейшие страницы. Россия может гордиться ими. Теперь на нас лежит ответственность оказаться достойными преемниками наших исследователей Севера». Но вот прошло 15 лет. И к земле Франца Иосифа, где зимовал и погиб великий путешественник, подошел советский ледокольный пароход Седов под флагом своей родины. А через 25 лет после гибели Седова его бессмертное имя снова прогремело на весь мир. Ледокольный пароход Седов закончил свой дрейф через Центральную Арктику. Этот дрейф продолжался 812 дней, и корабль проник на север так далеко, как ни одно судно в мире. Нам радиограмма. Принимайте, капитан Диксент. Антарктика. Радист Шишков. Борт корабля «Слава». Клубу знаменитых капитанов. Сообщаем подробности нашего рейса, которые не смогли передать в нашей первой радиограмме. Через 4 дня после того, как флотилия покинула воды Средиземного моря, была первая бункеровка Канарских островов. Самый большой из 8 островов этой группы – Гранд-Канария. Здесь растут фрукты, которые культивируются во всех уголках земного шара. По мере приближения к экватору термометр показывал все более высокую температуру – до 70 градусов тепла. Мы продвигались вдоль западных берегов Африки, миновали зеленый мыс, самую западную оконечность материка, и достигли экватора. 5 протяжных гудков известили, что мы перешли через экватор, и по старинной морской традиции экипаж отметил это событие праздником Нептуна. В разукрашенной колеснице Нептун выехал на палубу. Ему представился капитан, рассказал пути следования флотилии. Затем началось купание. Веселье продолжалось около 2 часов. Получив разрешение Нептуна, мы продвигались дальше в Антарктику. Флотилия достигла острова Вознесения. Остров вулканического происхождения. Вершина его почти все время покрыта дымкой. На берегу расположено селение, где живут люди самых различных национальностей. Когда-то сюда были завезены лошади, мулы, овцы, козы, но сейчас они одичали. Одичавшие козы причиняют большой вред посевам. Здесь много крыс. Для борьбы с ними привезли кошек, и они тоже одичали. И сейчас местные жители охотятся на бывших домашних животных. Достопримечательность острова – это черепахи, которые весят от 180 до 350 килограммов. Ой-ой-ой. Закончив бункеровку, флотилия двинулась дальше. Продолжение следует. Капитан флотилии Воронин. Клянусь всеми китами Антарктики, мы должны от имени всех друзей нашего клуба поблагодарить знаменитого капитана Воронина за его интересное сообщение. Мы все с нетерпением будем ждать ваших дальнейших радиограмм из далекого плавания. Почтовый дилижанс? Нет, это что-то другое. Но кто из уважаемых лиц мог приехать к нам в столь поздний час? Стой! Что месье было? Барон, месье барон, не мешайте мне пройти в дверь. При моей некоторой полноте мы вдвоем никогда не протиснемся. Вы или я? Один из двух, месье барон, месье барон. Что же вы мне предлагаете, Тартарай, остаться в коридоре? Мне, барону Мюнхгаузену. Зачем, зачем? Следуйте за мной. О, нет, вы пройдете скорее через мой труп. С большим удовольствием. Друзья, друзья мои, прекратите спор и входите в дверь по алфавиту. Тартарен. Ах, месье и мадам. Необычайное сообщение. Загадочное известие. Таинственное письмо. Письмо? Позвольте, барон, кто из нас будет говорить, вы или я? Конечно, я. Да. Вы будете говорить по алфавиту, но теперь с конца. Ага, Мюнхгаузен. Месье и мадам, мы находились в переплетной, в большой компании. Капитан Врунгель, 3 мушкетера... Всадник без головы, ну, в общем, все свои. И представьте себе, когда с барона сорвали переплет, и он стоял, дрожа от холода... Ложь! Меня согрела шинель Гоголя. Да-да, шинель Гоголя. И вдруг в этот момент я вижу, что на пол падает письмо. Не письмо, а пакет. Запечатанный 5 сургучными печатями. Ну, хорошо, хорошо, не перебивайте, пакет. Когда я увидел адрес месье и мадам, я понял, что надо действовать быстро и решительно. Бросаюсь искать мистера Пиквика, чтобы попросить дилижанс. Увы, его нет. Кидаюсь к пиковой даме, умоляя одолжить экипаж. Три карты. Старуха наотрез отказывает. Ужасный характер. Да. Но положение, как всегда, спасаю я. Я вижу расшитый экземпляр «Горе от ума». Раскрываю последнюю страницу, ну, там, где Чацкий кричит «Карету мне!» Карету, и пока он еще не успел опомниться, мы вскакиваем в эту карету и мчимся сюда. Боюсь, барон, что это таинственное письмо существует только в вашем воображении. Мальчишка, да вот оно! Смотрите. Действительно, пакет, сургучные печати и адресовано нам. Прошу огласить, капитан Тартарен. С удовольствием, месье и мадам. Клубу знаменитых капитанов. Извещаю вас, что я явлюсь на следующее ваше заседание, чтобы задать вам 3 вопроса.

Послушайте, капитан Тартарен, вы должны объяснить нам свое странное поведение. Почему вы при людях прыгнули с полки? Ах, месье, мадам, я старался получше разглядеть эту разграфленную карту. И вдруг корешок скользнул, и я бух. Это было ужасно. Я должен поддержать достопочтенного капитана Робинзона. Действительно, было не совсем удобно при Марии Петровне и Катюше, очертя голову, бросаться вниз. О, месье Гулливер, у нас в Тарасконе, когда речь заходит о какой-нибудь игре, весь город ходит ходуном. Ну, как я мог удержаться? К вашему сведению, я лучший игрок в сарсо, в поддавки, в школу мячики. Да, не говоря уже о том, что я мастерски играю в лото. А тут такая игра, путешествие вокруг света. Клянусь снежками, меня тоже заинтересовала эта игра. Между нами говоря, я бы с удовольствием сразился со всеми вами на географических картах. Ой, как вы меня насмешили как-то раз. Ну, какой вам смысл садиться за игру в компании, где присутствует барон Мюнхгаузен? Да-да, кости, бирюльки, кегли, фишки, все это сверкает в руках такого игрока, как я. А да-да, я вам советую сдаться и объявить меня лучшим путешественником вокруг света. Не торопитесь, барон, здесь нет никого, кто согласился бы сдаться без боя. Где Диксент? Уважаемый 15-летний капитан уже там, возле стола. Он сразу бросился рассматривать карту. Дорогие капитаны, скорее сюда, давайте играть. Чудесно, месье, мадам, юноша подал превосходную мысль. В самом деле, наши первые заседания после летних каникул лучше всего посвятить игре. О, конечно. Но прежде чем начать игру, мы должны узнать, почему так мрачен сегодня капитан Немо. Меня смущает ваше легкомыслие. Я мучительно думаю о том, где взять кости. Ведь одной карты недостаточно для игры. Что, если нам отправиться на остров сокровищ? О, в такую погоду! Вы с ума сошли, месье Гатерас! Уже накрапывает! Тише, тише! Я предлагаю заглянуть на страницы романа Стивенсона «Остров сокровищ» и отнять кости у пиратов. Совершенно верно. Они ночи напролет играют в кости. Обнажите шпаги и следуйте за мной. Удачный момент, капитаны, слышите? Они поют и очень увлечены. Посветите фонарем, Диксент. Сейчас. Вот где-то здесь на бочке должны лежать кости. Да-да, вот они. Берите их. Взял. Так, хорошо. Отползайте по одному. Я буду прикрывать отступление. Хорошо. Четыре ведьмы варят джин, его не выпьет ни один. Кроме старого Чарли. Три вещи в жизни уважал: веревку, гирю и кинжал. Добрый, ласковый Чарли. Два друга с ним живут давно, мешок с деньгами и вино. Право, счастливчик Чарли. Гнет ветер мачты корабля, один конец тебе петля. Помни, бедняга Чарли. Захлопните книгу, Тартарен, а то они будут петь до утра. Но я вам приказываю. Почему вы отдаете приказы, барон? А потому что сегодня моя очередь быть председателем. Я 17 заседаний ждал этого дня, и, наконец, к Кстати, где председательский молоток? Увы, дорогой барон, он вам сегодня не понадобится. Ведь все высказались за то, чтобы не устраивать никакого заседания, а провести вечер за игрой. Так что... Ваши происки, Гулливер, мне надоели. Ну, хорошо, играть так играть. Я сейчас вас всех обыграю, выставлю вон и останусь заседать один. Внимание, капитаны! Кости у меня в шляпе. Но давайте условимся о правилах игры. Смотрите, карта разделена на 12 больших квадратов, а каждый большой делится на 12 маленьких. Итого 144. Все ясно. Первый раз мы бросаем кости, и номер обозначает большой квадрат. Затем мы бросаем кости вторично, и новая цифра обозначает географическую точку в этом квадрате. И путешественник вокруг света должен рассказать об этой точке нечто интересное и удивительное. Давайте скорее играть, мне не терпится. Одну минуту. Значит, рассказавший самую интересную историю будет признан лучшим знатоком географии. Ну да, а не сумевший рассказать... проигрывает и немедленно удаляется на свою полку. Так, капитаны, я начинаю как самый старший по времени выхода в свет. Правильно, Робинзон. Бросайте кости. 4. Центральная Азия. Бросайте вторично. 8. На карте что-то странное. Лоб нор. Ну, Робинзон, настал ваш час расплаты. Расскажите-ка нам, кто такой был этот самый Лопнор? Сейчас, барон, вы все узнаете. С давних пор воображение географов всего мира занимало таинственное озеро Лопнор. Это озеро расположено в глубине Синьцзяня, северо-западной провинции Китая. Но обозначение его на карте было произвольным. Европейские ученые судили о Лобноре с чужих слов. Причем каждый настаивал на том, что его сведения являются правильными, и лишь он один верно установил границы этого загадочного озера. Путешественники много спорили, но не решались проникнуть к озеру, чтобы самим проверить свои суждения. Их страшила не столько трудность пути, сколько воинственные кочевники Дунгани, беспощадно вырезавшие целые караваны. И долгое время это таинственное озеро оставалось загадкой для ученых. Но знаменитый русский путешественник Пржевальский решил раскрыть тайну озера. Он бесстрашно пересек страну Дунган и вскоре увидел седые от инея камыши Лобнора. Но, капитаны, каково же было изумление Пржевальского, когда он обнаружил, что озеро Лобнор вовсе не озеро. То есть как не озеро? Да, да, да, да. Там, где ученые предполагали существование соленого озера, Пржевальский нашел лишь сильно заболоченную, поросшую трехметровыми камышами местность. Болотистая хлябь, небольшие пресные водоемы, соединенные ручейками. Вот что такое Лобнор. Однако откуда же берется здесь вода? Пржевальский ответил и на этот вопрос. Сюда стекает река Тарим и другая, забытая и вновь открытая Пржевальским, речка Черчен-Дарья. Напрасны были попытки ученых очертить границы Лобнора. Этих границ вовсе не существует. Немногочисленные обитатели Лобнора сами помогают его водам блуждать по этому болоту. Они устраивают на Тариме запруды, отводят ее волны в канавы и вылавливают оттуда рыбу. Затем канавы засыпают землей, на которой вырастает камыш. Вот почему Лобнор никогда не имеет постоянных берегов и вечно меняет свои очертания. Озеро Лобнор перестало быть загадкой, и разрешить ее помогла смелость замечательного русского путешественника, который открыл тайну самого необычайного водоема на земном шаре. К Клянусь снежной пургой, капитан Робинзон превосходно начал игру. Да-да-да, конечно, конечно. Разрешите теперь мне, капитаны, попытать счастье. Бросайте кости, капитан Диксент. 11. Южная Америка. Так, бросайте вторично. 7. Огненная земля. По правде говоря, капитаны, я очень мало знаю об этой стране. И сегодня не смогу рассказать. Ага, один есть. На полку, мальчик. К сожалению, уважаемый 15-летний капитан, вы выбываете из игры, и мы на сегодня лишаемся вашего общества. Да-да, увы, это так. До свидания, мой мальчик. До свидания, Дик. Игра есть игра. Я подчиняюсь. Но даю вам слово, капитаны. К следующему заседанию я узнаю все про огненную землю. Отлично. Но пусть друзья клуба тоже напишут нам, что им известно о природе этой страны. И за лучший рассказ мы назначаем 4 очка в игре клуба 25. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Ну, давайте продолжать. Я бросаю кости. 2. Дальний Восток. О, вам везет, капитан Гатерас. Бросайте дальше. 9. Корея. Клянусь льдами Арктики, это одна из самых прекрасных стран в мире. Корею называют страной утренней тишины. Представьте себе золотисто-синее море, покрытое сотнями маленьких желтовато-бурых островов. Они похожи на стаю каменных черепах, которая вылезла из воды погреться на солнце. На горизонте медленно движутся красные паруса джонок. Вдали встают зеленые берега полуострова Кореи, снежной зеленью пихты сосен, с белыми мазанками рыбаков, а на дальнем плане висит в небе хребет, состоящий из разноцветных гор, местами лесистых, местами совершенно голых. Это алмазные горы. О, если бы вы могли представить себе, капитаны, величавую вершину отца корейских гор Пак Тусаня. Эта могучая масса камня поднимается на севере страны, и от нее веером расходятся суровые хребты. Двое суток шел я до вершины этой горы густой молчаливой тайгой, где не слышно ни пенья птиц, ни журчания ручейков. Тишина. Тишина. 2712 метров, и какой неожиданный вид сверху! У моих ног лежало громадное зияющее жерло потухшего вулкана, а глубоко внизу, на дне кратера, расстилалась голубая зеркальная поверхность озера. Озеро, в котором отражались мрачные черно-желтые красноватые скалы с отвесными склонами. В озере нет никакой жизни, ни рыб, ни раковин, ни даже водорослей. Нет ни тени, ни плесени. Камни, чистые и блестящие, как в аквариуме. Мало людей побывало на берегах этого озера. Спуск к нему настолько крут, что по его отвесам даже корейские горцы не отваживаются ходить. А как выглядят местные жители, месье Гатерас? Их национальный костюм ослепительно белый. Правда, за исключением шляп. Шляпы у них высокие, похожие на цилиндры, но сквозные, сделанные из волокон бамбука, блестящего черного цвета. Старые корейцы носят волосы, связанные пучком на темени, и верхушка этого цилиндра надевается не на голову, а на пучок волос. Чтобы такая странная шляпа не свалилась, ее подвязывают шелковой лентой под подбородком. Молодежь повязывает головы просто белыми платками. Занимаются корейцы, главным образом, земледелием. Везде на рисовых полях сверкает влага. Крестьяне стоят по колено в воде. Так они сажают рисовую рассаду. Рис – это хлеб Дальнего Востока. И это нелегкий хлеб, капитаны. Корейцы отвоевывают каждый пригодный для посева клочок земли. Мне как-то раз тоже нелегко доставался хлеб на моем острове. Но когда трудишься для себя... Увы, Робинзон, только на севере Кореи люди трудятся для себя, а на юге они работают для помещиков. В туманах алмазных гор, о которых нам только что рассказывал Гаттерас, пролегает 38-я параллель северной широты. Эта географическая линия уже 2 года как стала границей между свободой и гнетом, между северной и южной Кореей. Но, капитан Гаттерас, вы ничего не сказали нам о Корейском проливе. Извините, я еще не кончил. Я как раз собирался рассказать о том, какую невежливую штуку однажды выкинул со мной Корейский пролив. Нигде в полярных водах не видал я такого мощного прилива, как на южном побережье Кореи. 2 раза в сутки море словно хочет проглотить весь полуостров. Вода с силой врывается в заливы и устья рек. Острова погружаются в воду, а реки начинают течь в обратную сторону. Приливная волна так понесла мою шлюпку, что я пулей влетел в устье реки Хань, попал в водоворот, и шлюпка опрокинулась. Не было никакой возможности сладить с волнами, и мне пришлось ждать на берегу 6 часов, пока не начался отлив. Браво! Вы выиграли, Гаттерас. Но меня интересует, что вы делали эти 6 часов? Я развернул походную карту и отметил на ней свой путь. И тогда родилась наша песня о старой карте. Усядемся в круг, капитаны, тесней, полуночный час потревожим. Путницу наших скитальческих дней старинную карту разложим. По ней проверяют свой путь моряки, и школьники бродят с указкой, отмечены желтою краской пески и воды лазурною краской. Бросайте кости, капитан, соленым ветром дышит груз, зовет нас берег дальних стран, куда-то новый ляжет путь. Бросайте кости, капитан. Ты только вглядись, она живет, старинная карта морская. И лес зашумит, и река потечет, в далекий поход увлекая. Диковинных птиц зазвучат голоса, над пальмами солнце заблещет, и ветер наполнит опять паруса, а море седое заплещет. Бросайте кости, капитан, соленым ветром дышит груз, зовет нас берег дальних стран, куда-то новый ляжет путь. Бросайте кости, капитан. 5. Индийский океан. Позвольте, капитан Тартарен, ведь моя очередь бросать. Дайте сюда кости. Пожалуйста, пожалуйста. 6. О, Малайский архипелаг, Индонезия. Месье Немо, я первый бросил и выиграл Индийский океан. Я не уступлю. Я столько раз бороздил на своем Наутилусе воды Малайского архипелага и побывал на всех его островах. А к чему эти споры, месье и мадам? Мы будем играть вдвоем? О, это меня вполне устраивает. Я смогу отправить на полку сразу двоих. Я вам советую, Немо и Тартарен, не теряя времени, дуэтом спеть песенку и отбыть по полкам. Лучшим ответом барону будет наш рассказ. Я начинаю или вы, месье Немо? Ну, это все равно, но лучше, если начну я. Ну, как хотите, но я уже настроился. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вас, благодарю. Индонезия! Индонезия вся расположена на островах Малайского архипелага. Вот посмотрите, месье и мадам, оригинальный под чертанием Целебес. Вот огромная Новая Гвинея, входящая в состав Папуасских островов. Это самый большой остров на Земле после Гренландского. Да. На нем еще сохранились племена дикарей. Вот здесь, смотрите, к востоку от Целебеса, группа Молукских островов. Вот большие Зондские, Борнео, Суматра, Ява. И что любопытно, месье и мадам, взгляните на карту, и вы увидите, как близко друг к другу лежат Целебес и Борнео. А между тем фауна и флора их очень различна. В то время как между Явой и Целебесом, которые лежат значительно дальше друг от друга, этой разницы нет. Почему? В чем тут дело? О, оказывается, все дело в том, что Целебес и Борнео издавна разделял глубокий Макассарский пролив, а Целебес и Ява некогда составляли одно целое. Геологи считают, что в далекие-далекие времена Австралия была соединена с Азией сушей. Потом большая часть этой суши опустилась в море. Так образовались острова Малайского архипелага. Я хочу добавить, если позволите, капитан Тартарен. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу сказать, что нигде на земном шаре нет такого богатства и разнообразия животного и растительного мира, как в Индонезии. В тропических лесах, в непроходимых болотах Суматры бродят слоны, тигры, носороги. Среди густых ветвей девственного леса строят свои гнезда орангутаны, только здесь и сохранившиеся в диком состоянии. Среди гигантских папоротников сверкают зеленые глаза черной пантеры, выслеживающей свою добычу, а павлины и фазаны блистают своим роскошным ярким оперением. Между Суматрой и Явой множество коралловых островов, и глаз мореплавателя издали замечает атоллы с лагунами бирюзовой воды. Вот перед вами изумрудный остров Ява с его высокими горами и вулканами. На острове растут стройные пальмы, хлебные, шоколадные, апельсиновые деревья, высокие дурьяны, курчавые мангустаны. Бедные хижины малайцев окружены этими деревьями, плоды которых и составляет главную пищу туземного населения. На Новой Гвинее множество чудесных птиц с необычайным ярким оперением. Там водятся огромные казуары, кенгуру. Одним словом, нет другого места на Земле, где было бы сосредоточено столько роскошных, необыкновенных растений, как, например, гигантская рафлезия, цветок-паразит, или самое длинное растение в мире – ротанговая пальма, столько разнообразных зверей, птиц. Простите, месье Немо, вы забыли сказать, что на этих островах есть и культурные растения. Поля риса, табака, кофейный, чайный и огромные, едва ли не самые большие в мире, каучуковые плантации. тростниковый сахар, пальмовое масло, пряности. Все это дают острова Малайского архипелага. Да, да. Ахинное дерево, оно тоже растет там. Да, да, да, капитан Тартарин, вы совершенно правы. Да, да. Казалось бы, как чудесно могли бы жить на своей роскошной родине малайцы. Но на самом деле этого нет. Большинство их бедны, некультурны, неграмотны. Изнурительный труд на голландских плантациях делает их жизнь беспросветной и безрадостной. Да, капитаны, сейчас этот богато одаренный и мирный народ истекает кровью в борьбе за право владеть своей землей. Судьба индонезийцев мне особенно близка, ибо они также борются за свою независимость, как и народ моей страны, Индии. Когда-то у малайцев была очень высокая культура. Стоит только посмотреть на древние яванские храмы, чтобы убедиться в этом. Но с тех пор, как 400 с лишним лет назад на острова пришли чужеземные завоеватели, голландцы, культура малайцев пришла в упадок. И теперь яванцы, глядя на храмы, построенные их далекими предками, сами не верят, что эти чудесные по своей архитектуре здания были построены людьми, а не небесными духами. Отличный рассказ. Вы выиграли оба. Ну, я бросаю кости. Так, 3. Средняя Азия. Я вам завидую, Гулливер. Замечательно. Верблюды, тигры, ящерицы, саксаул. Ай, какой простор для путешественников, сей-медам. Помню, проездом из Марселя в Тибет. Я однажды... Стоп, Тартарен. Что такое? Вы расскажете об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас Гулливер должен бросить кости вторично, чтобы определить маленький квадрат. Пожалуйста, сколько угодно. Пожалуйста. Так. 9. Пустыня Каракумы. О, какая прелесть! Вообще пустыня – это моя узкая специальность. Как Тарас! Пустыне Гоби. Многоуважаемый капитан Тартарен, что вы такое? Напрасно удаляетесь в пустыню Гоби. Разрешите напомнить, что я должен рассказать о каракумах. Ну, пожалуйста, Гулливер. Я только хотел сказать, что это все равно. Всюду, куда ни взглянешь, пески. Ну и так, мы вас слушаем. Вы в черных песках знойной пустыни Каракумы. Огромное безжизненное пространство тянется на сотни километров. Легкий ветерок поднимает песчаную дымку, а сильный порыв ветра вздымает столбы песку, которые закрывают небо и солнце, погребают под собой целые караваны. Не видно ни травинки, ни кустика, ни деревца. Только в долинах немногочисленных рек раскинулись хлопковые и рисовые поля, зреют арбузы и дыни, а фруктовые сады соблазняют усталого путника сочными грушами и сливами, румяными абрикосами и яблоками, грецкими орехами. Но как мало там этих благословенных оазисов, и каким тяжелым, упорным трудом они созданы. Вот караван верблюдов, позванивая колокольчиками, медленно ступает по раскаленному песку. Но у подножия гор Копетдаг уже не вязкий песок. Со звоном шагают корабли пустыни по твердой растрескавшейся глине, похожей на паркет. Бесплодные солончаки лежат под этим твердым слоем. Солнце испаряет ту небольшую влагу, которая есть в почве, и след ее обнаруживают лишь кристаллики соли, поблескивающие кое-где на твердой глине. Влага в почве в пустыне Каракумы? Разве это возможно? И тем не менее это так. Я скажу вам больше, капитаны. Оказывается, в центре пустыни, на большой глубине, медленно течет огромный подземный поток. И, может быть, даже не один. Ха-ха, вы удивлены? Сейчас я вам все объясню. С юга пустыню опоясывают высокие горы. С гребней их, по склонам, в узких глубоких ущельях несутся бурные потоки воды. А у подножия Копетдага из глубины земли бьют даже горячие источники. Но вот поток вырывается из узкого ущелья на широкий простор пустыни. Тут бы и течь ему свободно и плавно, но люди перехватывают воду, чтобы оросить ею свои поля и сады. А большая часть воды, стекающей с гор, еще не достигнув пустыни, уходит в землю и медленно течет там по направлению к центру пустыни. Влага впитывается в землю из воздуха. Когда выпадают редкие в пустыне дожди, не вся вода испаряется. Часть ее тоже впитывается в пески и тоже уходит глубоко в землю. Значит, по вашему мнению, в Каракумах масса воды. Ну, знаете, это даже мне не приходило в голову. Именно. На поверхности знойная, почти безжизненная пустыня, а в недрах обильные источники жизни – вода. Правда, человеческий гений еще не знает способа, как сделать, чтобы подземные воды потекли по поверхности и образовали полноводные реки и озера. Но люди советской науки нашли иной выход. Если в том месте, где в глубине медленно текут потоки, пробурить землю, то вода фонтаном вырвется на поверхность. Множество артезианских колодцев появится в пустыне. А от колодцев потянется сеть каналов, и мрачные, как их называют, черные пески покроются ковром изумрудных полей и чудесных садов. И это будет, клянусь всеми дорогами Арктики, жизнь гораздо богаче, чем самые фантастические романы. Кто бы мог подумать, что возможно орошение Каракумской пустыни? Я вас поздравляю, Гулливер. Ваше путешествие в Каракумы было исключительно удачно. Это что, месье и мадам? Вот я вам сейчас расскажу о моей охоте на диких петухов. Кукурику! Тревога! Свистать всех наверх! Подождите, что барон, такое? Подождите. Что? Тут какое-то недоразумение. По полкам! Барон, что петух такое? Запел слишком рано. Стойте, а мне кажется, что голос этого петуха был подозрительно похож на голос самого барона. Уже не для того ли вы запели петухом, барон, чтобы уклониться от участия в игре? Месье барон просто испугался, тем более увидав мой класс игры. Я просто прочищал горло перед тем, как всех вас посрамить. Где кости? Но почему, барон, вы взяли только одну кость? А у меня своя система игры. Ну, единица. Ага, ни одного из вас нет единицы. Очень странно. Цифра 1 нарисована на заголовке, за пределами карты. Ну, понятно, это где-то по дороге на Луну. Позвольте, но в этом квадрате ничего нет, кроме слова «карта». Что же это может означать? Все ясно. Барон должен рассказать, как создавались карты. Пожалуйста. Дело началось с дамы Пик. Нет, нас интересуют только географические карты, барон. Ах, географические. Ну, вы, наверное, не знаете, как создавались карты. А вы знаете? А, ох, признаться, нет. Капитан, и я к своему стыду тоже этого не знаю. Вопрос не ясен и для меня. О, увы, месье и мадам, мы проигрались в пух и прах, и нам всем придется покинуть нашу кают-компанию. Это ужасно, ужасно. Ведь еще не пропел петух. Нарушение всех традиций клуба знаменитых капитанов. Смотрите, кто-то сходит с самой верхней полки. Тише, этот странный незнакомец хочет нам что-то сказать. Вам жизнь моя давно знакома. Мы с вами старые друзья. Меня нельзя увидеть дома, всегда, всегда в дороге я. шуршат страницы фолиантов в библиотечной тишине. Пусть дети капитана Гранта расскажут правду обо мне. Сквозь стекла трубки длинной свою я вижу цель. Таков ваш друг старинный, географ Паганель. Таков ваш друг старинный, географ Паганель. О, Паганель, Жак Паганель. Не может быть. Со мною поздно или рано всегда случится что-нибудь. Вот так и на борту Дункана я совершил случайно путь. К науке сердцем я прикован, мне все невзгоды нипочем. Я даже был татуирован, хоть тут наука не при чем. Сквозь стекла трубки длинной свою я вижу цель. Таков ваш друг старинный, географ Паганель. Таков ваш друг старинный, географ Паганель. Паганель? Паганель, не может быть, месье и мадам, месье и мадам. Будьте столь любезны, ответьте нам, действительно ли мы имеем честь говорить с самим знаменитым Паганель? Да, совершенно справедливо. Вы беседуете с Жаком Лесеном Франсуа Мари Паганель, секретарем Парижского географического общества, членом-корреспондентом географических обществ Берлина, Помпея, Дармштадта, Лейпцига, Петербурга, Вены и Нью-Йорка. Вот-вот. Почетным членом Восточно-Индийского Королевского института географии и этнографии. Короче говоря, с человеком, который после 20 лет географических исследований в четырех стенах своего кабинета пожелал стать рядовым бойцом науки. Совершенно справедливо. Как мы рады, мсье Паганель, мсье Жак, что вы посетили наше общество. Но каким счастливым ветром занесло вас в клуб знаменитых капитанов? И почему у вас в руках чемоданы, дорогой Паганель? Да. Вы знаете, мне предложили предпринять любопытную и важную экспедицию. Речь идет о путешествии по следам братьев Шлагенфельд, полковника Ноу, Веба, Ходжсона, миссионеров Гука и Габе, Муркфорд, Жюль Реми и ряда других знаменитых исследователей. Короче говоря, я намеревался исследовать течение реки Яру-Цзан-Почу, орошающую Тибет. Но отсюда тысячи миль до Тибета. Совершенно справедливо. Со мной это часто бывает. Вот в прошлый раз, например, я собирался путешествовать в Индию, и вдруг случайно попал на борт яхты «Дункан». И сейчас, как видите, уже с чемоданами собирался сесть на борт корабля, и вдруг услышал вашу игру. Путешествие вокруг света, не выходя из комнаты. Друзья мои, она меня чрезвычайно заинтересовала, и я решил прийти к вам на помощь в трудный момент. О, как вы добры и любезны, достопочтенный Паганель. И как вы всегда вовремя появляетесь. Знаете, вы меня прямо уморили, Паганель. Вы знаете, как создавалась карта? Да этого никто не знает, даже я. А я предлагаю вам пари, барон Мюнхгаузен. Я ставлю свою подзорную трубу работать секстаном. Идет. А я ставлю свою шпагу, сделанную из обломка земной оси. Мы слушаем вас, Паганель. Так вот, первые карты, которые пробовали начертить люди, были очень мало похожи на современные. Да-да, и не мудрено. Многие сотни лет люди не знали, что такое планета, Земля, как она выглядит. Отважные мореплаватели древности, финикийцы, плавали по морю без приборов и карт, определяя свой путь по звездам. Вселенная казалась им круглым плоским блином, который сверху прикрыт куполообразным сводом, а под ним движутся облака и... звезды. Совершенно справедливо. За 600 лет до нашей эры греческий философ Анаксимандр составил первую карту Земли. Вы знаете, это была очень смешная карта, очень. Вы знаете, греки верили, что где-то на побережье Африки сидит великан Атлас и по велению бога Зевса держит на голове и руках небесный свод. В центре Земли было Средиземное море. Совершенно справедливо. Вокруг него люди живут, как лягушки вокруг пруда, говорил один древнегреческий философ. От берегов Средиземного моря до самого конца, то есть до того места, где небо сходится с землей, идет во все стороны суша. Позднее древнегреческий ученый-философ Эратосфен доказал, что земля – шар, и впервые точно вычислил ее окружность. Но и на карте Эратосфена земля все еще сама на себя не похожа. Это мир, в котором нет Америки и Австралии. В Азии нет Китая и Сибири, а Европа и Африка сильно искажены. Но с годами карта все меняется и становится точнее и полнее, Паганель. Да-да, не спорю. И ее создают не только ученые, но и полководцы, предпринимающие многолетние военные походы, и купцы, везущие по суше и по морю во все концы мира свои товары, и путешественники, которые едут в неизведанные им страны только за тем, чтобы увидеть и описать то, чего еще никто не видел и не описал. За 2 столетия до нашей эры александрийский ученый Клавдий Птоломей составил первую карту мира, где впервые введены понятия о широте и долготе. Но эта карта все еще мало похожа на современные, но очертания материков уже более напоминают нам то, что мы видим на картах теперь. Однако в средние века человечество многое забыло то, что уже было ясно людям древности, и снова на картах рисуют плоскую... Землю. Совершенно справедливо. Если земля шар, значит, половина людей ходит по ней вверх ногами. Как же это может быть? Утверждали невежды средневековья, монахи и лжеученые. И всякий, кто смелился спорить с ними, рисковал отправиться на костер и быть сожженным живым, как еретик. Вы знаете, я еще помню эти времена. Но наука шла вперед неудержимо. Настало время, когда нельзя уже больше рассказывать сказки. Что где-то на севере живут странные люди, прикрывающиеся нижней губой от солнца. Или циклопы, которые закрываются своими ушами, как одеяло. Вот-вот. Исследователи Земли проникали все дальше, дальше, на север, на юг, на запад. Чукчи и эскимосы чертили им на песке и бересте изображений своих рек, гор и берегов океана. Эти рисунки проверялись не один раз и попадали на карту. Белые пятна, которые таяли с каждым годом. Так в течение сотен и тысяч лет создавалась современная карта Земли. Совершенно справедливо. О, дайте я вас заключу в свои объятия. Мсье Жак, мсье Паганель. Я думаю, капитаны, мы все должны признать победу за Паганелем. Бесспорно, он лучший знаток географии среди нас. Вашу шпагу, барон, я думаю, она теперь по праву принадлежит мне. Ну, знаете, Паганель, с таким запасом сведений, да вы могли бы выиграть не одну шпагу, а целый музей холодного оружия. Но главное это не в этом, а вот вы что думаете о самом важном? Я думаю, капитаны, что самое важное сейчас вернуться на свои страницы. Тревога! Свистать всех наверх! А признайтесь, капитаны, что я лучше всех отдаю команду, а? Oh.